Глава 4. Килкенни вошел в отель, где его уже поджидал Мэйси. Шериф был как-то неестественно спокоен. «Ну и нервы у вас», — проговорил он. «А если бы Тетлоу принял вызов?» Лэнс покачал головой. «Не принял бы. Сам он не станет убивать. За него это делают другие. Но язык у него подвешен. Я видел, как он обломал Лотта. А вообще, черт его знает, в тот момент я не думал об этом. Просто такие люди действуют мне на нервы». «Мне тоже. Но тем не менее, вам лучше уехать из города на пару дней. Они попытаются достать вас». «А как дознание?» «Проведем как положено. После того, что вы устроили на улице, присяжные, возможно, уже не побоятся возбудить дело против Хевиленда и Тетлоу». «Арестовать его без стрельбы не получится», — заметил Лэнс. «Что ж, значит, арестуем со стрельбой», — мрачно ответил Мэйси. «У меня в городе есть двое надежных людей — Роберт Эрли и Док Блейн». «Блейн?» — удивился Килкенни. «Как ни странно, он здорово стреляет». «Можете рассчитывать и на Долана». «На Долана?» Мэйси нахмурился. «Вы что же думаете, я обращусь к нему за помощью?» «А почему бы нет? По-моему, у вас нет выбора. Вы же знаете, что он ветеран, и несмотря на то, что вы с ним не ладите, его опыт обязательно нужно использовать. Тем более, что он возьмет своих ребят». Мэйси обдумывал его слова. «Не в его правилах было просить или даже принимать помощь от таких людей, как Долан». Но Мэйси сам был солдатом и знал, как годы службы влияют на человека. Те, кто воевал, никогда не забудут службу в армии. А Долан, к тому же, был кадровый, профессиональный солдат, привыкший к приказам и дисциплине. Даже в гражданской одежде в нем сразу можно было признать аккуратность и четкую выправку солдата. «Что ж, может, Трент и прав». «Если хотите, я останусь», — предложил Лэнс. Он восхищался этим человеком, который без тени колебания готов был пойти на смерть, чтобы исполнить свой долг. Только такие люди и нужны для того, чтобы в стране воцарился покой и порядок. «Нет, вы будете для них лишним раздражителем. Лучше поезжайте домой. Только поосторожнее, не расслабляйтесь». «Вот этого я давно уже не могу себе позволить», — вздохнул Лэнс. Когда он ушел, Лил Мэйси проводил его взглядом и нахмурился. Он не знал, что и думать об этом человеке. Говорит грамотно, умен, приятный собеседник. Но сегодня на улице он был другим. Ему хотелось драки, хотелось убить. Мэйси покачал головой, вздохнул и пошел к себе в офис. А Килкенни тем временем, оседлав коня, поехал к Долану. Тот встретил его на пороге с сигарой в зубах, сунул руки в карманы. Вид у него был такой сонный и разомлевший, что Лэнсу захотелось гаркнуть «Смирно!». Но он сдержался, сейчас не время для шуток. «Я уезжаю на время из города», — сообщил он Долану, и сказал шерифу, что если понадобится помощь, то он может рассчитывать на тебя. Долан чуть не выронил изо рта сигару. «Какого черта? С чего это вы взяли, что?» «Я знаю ветеранов, Долан». Лэнс повернул коня и ускакал. Долан выругался, зашел в дом и опустился в кресло. Сидевший у стены человек с квадратными плечами вопросительно посмотрел на него. «Пит!» После некоторого раздумья обратился к нему Долан. «Найди Клайда, Шорти, ну и еще двух-трех человек. Мы пойдем на дознание. Если что, поддержим шерифа». «Шерифа?» Глаза у Пита чуть не вылезли на лоб. «Именно шерифа!» — отрезал Долан. Раньше он никогда не объяснял своим людям, что к чему, но сейчас счел это нужным. «Если Мэйси уберут, то нам одним придется иметь дело с Форти, так что в наших интересах, чтобы он был жив». «Пожалуй, ты прав, эти ребята уж слишком круто взялись за дело». В лагере Форти было необычно тихо. Люди молча поели и ложились спать, избегая смотреть в глаза Джеку Тетлоу. Он сидел у костра, глядя на пламя. Нужно было что-то срочно делать, иначе люди, которые пошли за ним, могут оставить его. Теперь уже все знали, что человек, бросивший вызов их боссу, убил Бада и, без сомнения, был ганфайтер. Никому, разумеется, не пришло в голову упрекнуть Джека Тетлоу в трусости. Все знали, что он никогда не был человеком револьвера. И тем не менее, Тетлоу понимал необходимость немедленных действий, тем более что дознание прошло не совсем гладко. Он планировал приехать туда со своими людьми и тем самым показать Мэйси, чтобы тот не очень зарывался, а лучше вообще не совал нос не в свое дело. Но там вдруг оказался Долан, а с ним еще несколько человек, очень крутых с виду. Они не вмешивались, просто молча сидели на лошадях и слушали, но явно были на стороне шерифа. Кроме того, пришли Боб Эрли и Док Блейн. Чью сторону они держали, сомнений не вызывало, а мнение уважаемых людей города значило не меньше, чем головорезы Долана. Эрли лично проводил дознание. Его вопросы были короткие и точные. Свидетелей случившегося, кроме тех, кто был с Хевелендом, не было. Но Эрли вызвал нескольких человек, хорошо знавших Карсона, и они заявили, что последний никогда не носил револьвера. Никто, правда, не мог доказать, что в тот день Карсон был безоружен, поэтому оснований для ареста Хевелэнда не было. Но отношение жителей города к этому убийству было очевидным, и Тетлоу уехал не в лучшем настроении. Он ни в коей мере не сожалел о Карсоне, а наоборот, злился на себя, что не покончил со всеми делами в один день. Нужно было сразу брать за горло Карпентера, Мербла и остальных. А когда дело сделано, никто уже ничего не изменит. Теперь же первоначальной задачей было найти и убрать Трента. И два отряда по 5 человек были отправлены на поиски с приказом убить его. К Тетлоу подсел Бен. Он перевернул пару поленьев в костре и повернулся к отцу. «Дальше к западу есть хорошие земли. Почему бы нам не уйти туда, отец?» Тетлоу не отвечал, и Бен продолжал дальше. «Здесь нам не хватит земли, придется отбирать ее. А если мы начнем стрелять в женщин и детей, то жители этих мест объединятся против нас». «Если у тебя кишка тонка вести себе как мужчина», — процедил Тетлоу, — «то можешь убираться». «Нет», — Бен чуть побледнел, — «ты мой отец, и я останусь, даже если ты не прав, а я думаю, что так оно и есть. Твоя беда, отец, в том, что ты ведешь за собой много людей, не спрашивая их мнения. Они привыкли слепо доверять тебе, и если ты упадешь, то увлечешь за собой многих». «Оставь его в покое!» Раздался голос Фина из темноты. «Он же сказал, если тебе что-то не нравится, можешь уезжать!» Бен опустил голову. «Это безнадежно. Ему всегда было не по себе, когда они сгоняли с насиженных мест мелких скотоводов. Отец объяснял, что это закон выживания. Крупная рыба всегда пожирает мелкую. И до настоящего времени Бен кое-как мирился с этим. Но теперь, когда Лил Мэйси дал понять, что не позволит беззакония, Бен был согласен с ним. А тут еще Долан. Отец был неприятно удивлен, что он поддерживает шерифа. Они слышали, что Долан стоит за всеми незаконными делами, творившимися в этих краях, а его дом является притоном для конокрадов и бандитов. И когда он встал на сторону шерифа, это было более чем неприятным сюрпризом. О Тренте Бен не знал, что и думать. Этот человек убил его брата, и он должен был бы ненавидеть его. Но не мог. Тем более, что слышал всю историю от старого ковбоя, который был там. Бат сам затеял ссору без всякого повода, а Трент избегал поединка до последнего. И вообще, этот высокий человек с дружеской улыбкой нравился Бену. А сегодня, когда он бросил вызов отцу, невзирая на то, что был один против всех ковбоев Форти, Бен заметил то, чего не увидели остальные. Тот факт, что Трент один избил троих и говорил с Джеком Тетлоу так, как еще никто не осмеливался говорить, был не главным. Трент был не просто сильнее. В его действиях чувствовалась стратегия и большой опыт. Он не сделал ни одного лишнего движения, не сказал ни одного лишнего слова. В том, что он один бросил вызов всему Форти, не было горячки и хвастовства. Это было сделано совершенно спокойно и намеренно. Вот тут Бен понял, что они имеют дело не просто с заурядным ганфайтером, а с настоящим профессионалом, хладнокровным и смертельно опасным. «Финн!» — позвал вдруг Тетлу. «Что?» отозвался сонный голос из темноты. «На земле Карпентера хватит места и корма для 600 голов скота. У нас стадо в 6000. Завтра 4000 из них загоните на пастбище Карпентера, понял? Мы им покажем, как могут драться Тетлоу». На рассвете Карпентер с женой беспомощно смотрели, как тысячи коров Тетлоу ринулись на их землю. Через несколько часов они сожрут всю траву на пастбищах и вытопчут все остальное. Это означало полное разорение. Тетлоу на большом коричневом жеребце мрачно наблюдал за происходящим. «Эй, ты!» — позвал он Бена. «Скачи назад и прикажи ребятам пошевеливаться. Пусть подгонят стадо. Мы им покажем, кто будет хозяином на этой земле». «Когда они покончат с этим пастбищем?» — добавил Хевиленд, ехавший рядом с Тетлоу. «А это будет дня через два. Нужно гнать их на земли К.А.Р., и через неделю здесь не останется никого, кроме нас». Бен молча повернул коня и ускакал. «Теперь никто не спасет местных землевладельцев. Нет закона, запрещающего прогонять стадо мимо чужих земель. А если несколько коров случайно забредут на чужое пастбище, то это дело хозяина. Выгнать их. Власти не вмешиваются. То, что несколько коров могут означать сотни и тысячи, уже никого не касается. Если даже застрелят десяток другой коров, то его отец смог позволить себе такой убыток, зато хозяева будут безнадежно разорены». Карпентер, бессильно опустив руки, молча смотрел, как Джек Тетлоу без споров и стрельбы забирает себе его землю. «Нам лучше уйти отсюда!» Голос его жены был удивительно спокоен. «Пойдем на К.А.Р., к Мерблу, Рутам. Вместе мы еще можем что-то придумать». «Чтобы я ушел с собственной земли?» — вспыхнул Карпентер. «Да ни за что на свете!» Новости о том, как Тетлоу загнал свое стадо на земли Карпентера, и о его происшествии в городе докатились и до К.А.Р. Рита Риордан и Хайме Бриго услышали их от Дока Блейна, который заехал к ним побеседовать. «В городе только и говорят об этом человеке», — рассказывал Док. «Один избил троих парней с Форти, а потом сказал пару теплых слов старому Джеку Тетлоу, и вызвал его на поединок, хотя Стэтлоу было человек 40. Брига молча слушал, не отрывая глаз от лица Блейна. Рита попросила Марию принести им кофе. Слышала, что Тетлоу привел свое стадо на землю Карпентера сегодня утром. «Да, это так. Карпентер понес большие убытки», — ответил Блейн. «Вы не думаете, что Тетлоу теперь примется за вас?» «Безусловно, ведь ему не прокормить столько скота без моих земель». Док Блейн внимательно посмотрел на нее. Она была так молода, но ее уверенный голос и манера держаться удивляли его. Он почти ничего не знал о Рите, кроме того, что она купила эту землю, заплатив наличными крупную сумму, построила здесь большой дом, сама вела хозяйство, целыми днями не слезая с седла. И теперь ее ранчо было самым крупным и богатым в округе. «Пусть попробует», — продолжала Рита, — «и у него будут большие неприятности». «У него много людей. У меня есть Хайме, Кейн Брокман и еще несколько человек». «Брокман действительно такой крутой, каким выглядит?» «Только один человек мог с ним справиться. Может быть, еще Хайме. Кейн очень опасный человек». «Тот парень, который бросил вызов Тетлоу», — размышлял Блейн. «Сначала я думал, что он просто ковбой, заехавший на время к нам в город. Но потом понял, что он ганфайтер. Говорят, что он убил Бада Тетлоу. Может быть, вам стоит нанять его? Мне он показался хорошим парнем». «Нам вряд ли понадобится еще кто-то», — улыбнулась Рита. «Но все равно спасибо за совет». «Вы все-таки подумайте», — настаивал Блейн. «Его зовут Трент». «Как? Как вы сказали?» Рита побледнела и резко встала. Док изумленно посмотрел на нее. Он не ожидал такой реакции. «Трент? По крайней мере, так он себя называет. Впрочем, это может быть не настоящее имя». Рита с упреком посмотрела на Брига. Это он?» Огромный мексиканец виновато опустил глаза. Сердце Риты бешено заколотилось, и она отошла к окну, чтобы скрыть волнение. «И давно ты узнал об этом?» «Позавчера ночью он приезжал сюда». «Ты говорил с ним?» «Нет, он не видел меня». Блейн с интересом наблюдал за ними. Прекрасно зная женщин, он всегда поражался самоуверенности и самообладанию Риты. Это даже немного раздражало его, потому что для женщин неестественно быть такой. Теперь же, увидев, как она взволнована, док про себя усмехнулся. Все стало на свои места. Женщина есть женщина. «Вы знаете Трента?» — спросил он. «Может быть», — ответила Рита. «Мы знаем человека, который часто пользовался этим именем». «А как его настоящее имя?» Она повернулась к нему. «Если он захочет, то расскажет вам об этом сам, док». Она вспомнила рассказ дока, что этот человек бросил вызов Тетлоу и всему Форти. «Да, это в характере Лэнса. Он ненавидел, когда сильные забирали все у слабых». Лэнс. Она помнила его лицо до последней черточки. Помнила, как он улыбается, чуть сощурив глаза. Помнила его быструю, уверенную походку. Зеленые глаза.